Эпилог. Бурный секс имел за собой последствия. Очень скоро я забеременела. И что нам теперь делать? Сжимаю в руке положительный тест и испуганно смотрю на притихших мальчиков. Наверняка оба будут настаивать на аборте. «Рожать и бегать», — с усмешкой отвечает Максим. «Дан?» — вопросительно выгибаю бровь. «Бегать не обязательно, можно просто рожать», — отвечает Данила. «Оставляем малыша? Но как мы узнаем, кто из вас его отец?» «Конечно, я его оставлю, даже если они будут против. Поеду к папе, он поможет поднять нас на ноги». «А зачем нам эта информация?» — морщит лоб Максим. «Достаточно того, что ты мать этого ребенка», — добавляет Дан. «Мы должны что-то сказать вашим родителям. Они не в курсе нашей необычной любви. Знают только то, что Дан часто ночует у брата. Практически живет у нас. Квартира огромная, здесь места всем хватает. Можно занять каждому по комнате, и еще одна свободная останется». «А что тут говорить? Ребенок мой», — отвечает Макс. «Я твой официальный парень и... Чёрт!» Досадливо морщится. «Не хотелось бы сейчас это делать». «Что? О чем ты?» Смотрю на него непонимающе. «Виола, выходи за меня». «Максим, это очень серьезно. Брак — это ведь не шутки. Нужно хранить верность друг другу. Спасибо за предложение, но я так не могу». «Ты можешь расстаться со мной», — говорит Данила, «и спокойно выйти за брата. Тогда тебя не будет мучить совесть». «А если малыш твой?» «Я буду ему хорошим дядькой». «Мне нужно подумать». Ухожу от них в спальню. Ложусь на кровать и сворачиваюсь калачиком. Я не хочу расставаться с Данилой. Вот бы можно было выйти замуж сразу за двух мужей. Но нет, в нашем обществе это неприемлемо. Что делать? Особенно теперь, когда через 9 месяцев родится ребенок. Готовы ли Уманские к ребенку в доме? Как изменятся наши отношения после родов? И в конце концов, какой пример мы подадим ребенку, живя втроем на одной жилплощади? Дан не бедный родственник и может себе позволить отдельный дом. Родители братьев обязательно будут задавать неудобные вопросы, почему Данила живет с супружеской парой. Моральная составляющая наших отношений давит на меня. Иногда прямо хочется поставить точку, расстаться с кем-то из них, но... не получится. Ничего не выйдет. Я буду скучать по второму. Они для меня как единое целое, как один человек. Что я могу сделать? «Ты в порядке?» В спальню заходит Дан. «Хочешь, чтобы я съехал от вас?» «Не хочу, ты же знаешь!» «Без тебя никак, малыш. Не хочу другую. Ты одна мне нужна». «Мне сложно». «Мы понимаем. И не будем давить на тебя. Как скажешь, так и будет». Берет мою руку и целует пальцы. «Ты не обидишься, если я пойду под венец с твоим братом?» «Ну, конечно, нет. Останусь твоим вечным любовником. Не прогоняй, ладно? Ты нужна мне». «Не прогоню. Но родители ваши догадаются». «Ну и пусть. Что они нам сделают? Финансовый кислород перекроют? И похер. У меня бизнес налажен. Найдется место и для брата в моей конторе». «Дан, а помнишь, вы предъявляли мне за какой-то товар, который изъяли менты? Это были запрещенные вещества?» «Да нет же, глупенькая. Там паленые телефоны были. Нашла, блин, барыг». Весело усмехается парень. Прямо от сердца отлегло. Мои зайки не имеют отношения к наркоторговле. «Так это и есть твой бизнес?» «Конечно, нет. Я компы продаю сейчас. Не паленые, все чисто. Доход радует. Так что хер покладем на мнение родаков. Будем жить так, как нам нравится». «О чем шепчетесь?» Входя в спальню, спрашивает Максим. «Да так, о жизни, брат». «А мне место найдется в вашей жизни?» «Спрашиваешь?» «Максим, я согласна стать твоей женой». «А я согласен стать любовником твоей жены», — добавляет Дан. «Ну вот, не успел жениться, уже рогатый», — ржет Уманский. «Перестаньте, мы одна семья, и я люблю вас одинаково горячо». «Покажи, насколько горячо». Макс стаскивает с моего плеча лямку. «У меня мгновенно перехватывает дыхание. Я люблю, когда они оба настроены на жаркий секс. Это видно по их блестящим глазам. Спускаю домашние шортики вниз и ныряю пальчиками в трусики. Я уже мокрая», — сообщаю кокетливо. «Аррррр». Уманский псих сдирает с меня одежду. Набрасываются на меня оба, как голодные львы, сминают ураганом эмоций мое тело, заставляют меня стонать и кусать губы. Раз за разом я испытываю оргазм от их слаженных действий. Они знают, на какую точку надавить, где ускориться, а где, наоборот, притормозить. Они знают меня лучше, чем я сама себя. Плавлюсь в сильных мужских руках. Подставляю им свои дырочки, чтобы они заполнили их по очереди, а потом обе сразу. Самое сладкое оставляем на десерт. А потом еще долго приходим в себя от бешеных оргазмов. Я уже привыкла, что ночью от меня по обе стороны лежат мужчины. Мои дорогие защитники. Засыпаю, обняв Максима, а через некоторое время поворачиваюсь к Дану и прижимаюсь к нему. Потом опять кладу руку на Макса. И так всю ночь. 9 месяцев спустя я родила великолепного крепыша, которого мы назвали Платон. Мы живем одной дружной семьей. И если кто-то подозревает нас в нетрадиционных отношениях, то держит свои подозрения при себе. Официально мой муж — Максим Уманский, а Данила исполняет роль заботливого дяди и часто гуляет с малышом по улице. Я счастлива. Иногда общаюсь с мачехой. Она работает неподалеку в детском магазине кассиром. Милка часто гостит у нас. Она обожает своего братика. Инна так занята по работе, что я иногда делаю уроки со сводной сестрой. Папа женился на Ниночке. Думаю, что скоро у них ожидается пополнение. Просто молчит, как партизан. Ему неудобно. Стал дедом, а потом еще раз отцом. Но я только рада за них. Дети — это прекрасно. До сих пор не знаем, кто биологический отец Платошки. И не хотим знать. Похож он на меня, так что по внешности не вычислить, как бы некоторые ни пытались. Конец.